Глава 10. «Ох, ё-моё!» Из прихожей раздался басовитый мужской голос. «Костров, ты чё устроил?» «Посиди тут. Я сейчас». Скай привстал с кровати, но Юля намертво вцепилась ногтями в его свитер и жалобно уставилась покрасневшими от слез глазами. «Хорошо». Он взял ее за руку и вывел из спальни следом за собой. В прихожей маячили двое мощных мужчин в черном камуфляже. Бородатый, слегка растрепанный брюнет повыше и небритый шатен с короткой стрижкой пониже и немного постарше на вид. Наумова со страхом сглотнула и сжалась между стеной и спиной Кострова. «Здрасте!» — вполне дружелюбно хмыкнул шатен. «Подмогу вызывали?» «Он на кухне. К батарее привязан». «Садюга!» Гортанно рассмеялся брюнет и, не разуваясь, направился за пленником. «О, Пушистый, и ты тут!» Пушок при виде знакомого задорно гавкнул. «Чего случилось-то?» Шатен уперся плечом в стену и поглядывал то на подсыхающую на полу кровь, то на маячившую за спиной друга перепуганную блондинку, то на самого Кострова. «Юлин, бывший муж, решил, что у него 9 жизней в запасе. Предлагаю убедительно развеять его сомнения». Скай почувствовал, как его пальцы сжала холодная ладонь и обернулся. Наумова еле слышно спросила. «Вы его убьете?» «Мы же не головорезы», — вместо Павла рассмеялся шатен. «Мы мозгоправы. Но есть нюанс». «Ага», — буркнул брюнет, выводя Глеба с заломленными за спину руками в наручниках. «Мозги вправляем, быстро, но больно». «Паш, это все законно?» Костров теплыми пальцами нежно сжал ее лицо. «Это уже не твоя головная боль. Я уеду с ребятами на пару часов, потом сразу вернусь к тебе». Юля в отчаянии замотала головой и снова схватила его за локоть. «Нет, милая, я правда должен. Хочешь, Пушка тебе оставлю, чтобы не было страшно. Договорились? Я быстро. Туда и обратно». «Куда туда?» «Туда, где глупеньких мальчиков учат, что бить девочек нехорошо». Снова жизнерадостно ответил шатен. «Если мама с папой вовремя не научили». «Не плачь. Все позади». Скай чмокнул снежную королеву в кончик носа и быстро обулся, глядя на своего верного пса. «А ты останешься тут и будешь охранять Юлю». Пушок вильнул хвостом и тут же улегся у ног Наумовой. «Всего хорошего». Брюнет опасно улыбнулся ей на прощание, и по его лицу было понятно, что Глебу ничего хорошего не светило. Когда дверь за мужчинами захлопнулась, Юля без сил скользнула спиной вниз и, обняв колени, шумно вздохнула. Пушок подполз поближе и ткнулся мокрым носом в ее ладони. «Хороший мальчик. Спасибо тебе». «Только попробуй голос подать, без яиц останешься». Дернув Глеба за подбородок, угрожающе процедил возвышавшийся над ним Черномор. «Если бы они у него еще были!» Скай, сжав челюсти, с отвращением смотрел на миловидное ухоженное лицо Белинского, на котором уже успело расползтись темно-фиолетовое пятно синяка. Голова Глеба раскалывалась от боли, перед глазами все плыло. Места собачьих укусов жутко горели, словно их окунали в кипяток. «Че-то он какой-то вяленький!» — прыснул сатир. «Даже неинтересно». «Зато до моего прихода был шустренький». Двери лифта распахнулись, и внутрь с опаской глянула пожилая пара. Костров вышел первым и уверенным голосом произнес. «Полиция! Беспредельщика задерживаем!» В подтверждение его слов двое мужчин в черном согнули Глеба и грубо повели на выход. «Помогите!» – просипел он, но тут же отхватил удар по ребрам. «Молчать! Распугиваешь тут жителей!» Супруги растерянно переглянулись, но решили, что происходящее действительно походило на задержание преступника, и скрылись за створками лифта. Зажав Белинского с обеих сторон, Скай и Сатир уселись в черный бронированный внедорожник сзади. Черномор плюхнулся за руль. «Куда едем?» «До твоей цитадели далековато, да?» Костров хмурил лоб. «Ага. Часа полтора в одну сторону». «В лесочек бы его, да погуще!» — прыснул Майоров. «Наверняка есть что-то поближе». «Сейчас». Матвей крутанул пальцами карту в навигаторе, что-то неразборчиво пробурчал себе под нос и нажал на газ. Скай вытащил из кармана смартфон Глеба, сунул его ему под нос для разблокировки и открыл последние переписки. Белинский тем временем попытался озираться по сторонам, чтобы запомнить, куда его везут. Но сатир, деликатно кашлянув, выудил откуда-то тканевый мешок и ловко накинул его на голову пленника. «Много будешь знать? Бессонница замучит». «Вот дебил!» Листая последние диалоги Белинского с непонятными мутными личностями, Павел усилием воли заставлял свои глазные яблоки не закатываться. «Чё там?» Пихнув Глеба головой вниз, Майоров непринужденно перегнулся через его спину и попытался всмотреться в содержание переписок. «Безответная любовь к легким деньгам и долбо... Ладно, я даже пересказывать это не хочу. Как можно быть таким дебилоидом?» Не удержавшись, Костров ткнул Глеба локтем в ребра. «В картишке проиграл?» — хмыкнул Матвей, двигаясь к выезду из Москвы. «Да если бы! Вложился по полной в какую-то левую крипту. В долги влез, да еще и дружков этих своих ввязал, которых до этого точно так же уговорил Юлину компанию угробить. Сборище безмозглых долбоклюев. Так вам и надо, уродом». «Классика!» Майоров качнул головой и сунул в зубы сигарету, протянув пачку Скаю. Несмотря на приоткрытые окна, воздух в машине наполнился навязчивым запахом табака. Белинский, так и оставшись в согнутой позе, захрипел и надрывно закашлялся. «Поперхнулся, что ли?» Сатир от души постучал ему ладонью по спине, но кашель лишь усилился. «Блин, у него же астма!» Костров насмешливо выдохнул сигаретный дым. «Какой хрупкий малыш!» — прыснул Майоров. «Не откинется?» Черномор глянул на него в зеркало заднего вида. «Не должен». Но, поразмыслив, Павел все же выпрямил пленника и поднял мешок на его голове до уровня носа. «Ингалятор!» — со свистом вырвалось из надрывающихся легких Белинского. «Обойдешься. Тебя мамочка не научила дыхательной гимнастике?» До лесополосы они ехали молча. Костров боролся со своим бешенством, сжимая и разжимая кулаки. Сатир задумчиво улыбался, глядя в окно. Глеб продолжал хрипеть, с трудом вдыхая воздух. «А вот и кустики симпатичные». Проехав вглубь густых посадок, Матвей припарковал внедорожник между двумя соснами. «Приступим». На свежем воздухе Белинский ощутил было облегчение, но тут же напрягся еще сильнее при виде большой садовой лопаты и мотка крепкой веревки внушительных размеров. «Куда вы меня тащите?» Он попытался вырваться из железной хватки парней, но те лишь угрожающе рассмеялись. «Отпустите! У меня ребенок!» «Хорош заикаться! Раньше надо было думать. Я о ребенке, я о подружке. Когда к Юле приперся, когда ударил ее. Где мозги были?» Костров с силой приложил Белинского спиной к стволу сосны. «Я больше не приду, обещаю!» «Разумеется!» Левый кулак с коротким размахом угодил четко в печень, и взвывший от острой боли пленник рухнул на колени. «Вы гляньте, и не промерзло еще». Лопата в руках Черномора легко входила острым краем в прикрытую свежим снегом землю вперемешку с осыпавшимися пожелтевшими иголками и прелой листвой. «Дел на 10 минут». «Пожалуйста, не надо!» Упираясь щекой в снег, хрипел Белинский. «Я больше никогда! Скажите, что сделать!» «Лежи и не рыпайся!» Сатир пихнул его в ягодицу твердой подошвой армейского ботинка. Раздалось сиплое всхлипывание, а за ним жалобный скулёж. Трое мужчин синхронно уставились на Глеба. «Походу и правда, яиц у него нет!» — хохотнул Матвей. «А дитё тогда как заделал?» «Может, не от него?» Сатир приподнял воротник, отворачиваясь от ветра. «Отпустите!» Дрожа не то от холода, не то от ужаса, снова пролепетал Белинский. «Вот выкопаем ямку и сразу отпустим. Примехонько в нее». Черномор пихнул Майорова в плечо и передал ему лопату. «Твоя очередь». «А че я-то? Костров, твоя же вендетта». «Я буду закапывать». Мрачно ухмыльнулся Павел. Последняя фраза окончательно погрузила Глеба в панику. Собрав все оставшиеся силы, он попытался подняться на ноги, несмотря на скованные наручниками запястья за спиной. Поскальзываясь и теряя равновесие, Белинский успел пробежать несколько метров, пока Скай не сбил его с ног жестким ударом в спину. «Не надо, пожалуйста, не надо, я что угодно сделаю!» Захлебываясь от ужаса, орал Глеб, пока Костров тащил его обратно, намеренно впиваясь пальцами в прокушенную пушком икру. «Нет!» «Да хорош уже!» Зажав зубами сигарету, Матвей забрал у сатира лопату и помог выбраться из ямы. Поместится. «Нет! Нет!» Извиваясь по земле, Белинский безрезультатно пытался отбиться от Павла второй ногой. В конце концов, все равно свалился в свою будущую могилу. Но тут же попытался подняться. «Ты говорил ей, что не убьешь меня!» «Я соврал!» Костров достал из-за пояса пистолет из черного матового сплава и направил дуло на Глеба. «Что скажешь напоследок?» «Не надо! Прошу!» Белинский сгорбился и зажмурился в истерике. «Фу!» Майоров зло рассмеялся. Вниз по светло-голубым, испачканным землей джинсам Белинского красноречиво сочилось свидетельство его безумного страха умереть. «Ничтожество!» Сплюнув, Скай убрал оружие и присел на корточки, угрожающе уставившись на Глеба. «Сунешься к Юле еще хоть раз? Убью. Заявишься к ментам? Тебя самого посадят за нападение. Попытаешься нарваться на меня? Будешь потом сам умолять, чтобы я тебя грохнул. Понятно?» «Да». «И чтобы я тебя в Москве больше не видел. Будь уверен, о твоем присутствии я узнаю сразу». «Хорошо». «Бывай». Костров выпрямился и пошел обратно к машине. «Даже не расстегнем его?» — присвистнул сатир. «Наручники жалко». «Я тебе новые куплю». Все трое быстро погрузились в машину и поехали обратно в сторону столицы. Скай еле слышно вошел в квартиру Юли и аккуратно снял ботинки, на которых местами так и остались подсохшие комья лесного грунта. Хотя он упорно тер подошвы о снег. На кухне было темно, но на светлом полу ярко выделялась засохшая кровь Белинского. «Черт!» Оставлять бардак до утра не хотелось. Костров тихо заглянул в спальню, где горел только ночник. Юля, свернувшись калачиком, спала под защитой надежного, размеренного храпа Канекорса, лежавшего рядом с ней. Павел тихо хмыкнул и прикрыл дверь. На кухне нашлись бумажные полотенца, влажные салфетки и пара тряпок для уборки. А в шкафу под мойкой целая коллекция всяких чистящих средств. «Супер!» Скай стащил с себя свитер и принялся зачищать место преступления. Кровь с кафеля оттиралась быстро, хотя светлая затирка слегка побурела. Спустя еще час уборка была завершена, а в дверном проеме показалась сонная Юля. «Чем так пахнет? Давно ты вернулся?» «Хлоркой. Сейчас выветрится». Костров приоткрыл окно. «Недавно. Как ты?» «Ужасно». «Как лицо? Болит?» Он подошел к ней вплотную и поправил взлохмаченные пряди. «Будут синяки. Зачем ты открыла ему дверь?» Наумова виновато подняла глаза. «Я думала, это ты. Даже в глазок не посмотрела. Он и в домофон не звонил». «Так я бы и дверь сам открыл». «Я не догадалась». «Ладно, забудь о нем. Больше Глеб сюда не сунется, если не совсем идиот». Скай крепко обнял Юлю, гася в себе всполохи злости на ее бывшего. «Что вы с ним сделали? Избили?» «Как следует припугнули. Ну, пару раз пришлось вмазать. Без этого никак». «Он пришел за деньгами. Требовал 20 миллионов». «Аппетиты у него что надо». «Не понимаю, он ведь столько денег поимел с развода. Куда еще?» «Юль, он эти деньги ловко похерил на сомнительных сделках. Прогорел в ноль. Взял в долг и снова прогорел. Потом, чтобы якобы вернуть долг, втянул кэш твоих драгоценных Гаврилова и Васильева, пообещав им процент. В итоге оказался по уши в дерьме и решил, чего бы еще не стрясти денег с беззащитной бывшей жены». «Какой кошмар! Как же я с ним столько лет прожила!» «Главное, что больше его в твоей жизни не будет». «А это были твои друзья? выглядели внушительно. «Ага, братья по оружию», — рассмеялся Костров. В дверях следом за Юлей показался сонный Пушок, сжимавший зубами поводок. Павел устало запрокинул голову и протяжно выдохнул. «У нас ведь были совсем другие планы на сегодня». «Ты хотел украсть меня к себе». «Поехали? Я бы остался тут, но этот крендель тебе точно мебель подпортит». «Поехали». Юля поморщилась, прикасаясь тыльной стороной ладони к синякам на лице. «Я правда без настроения». «Значит, мы сегодня вкусно поужинаем и как следует выспимся». Сидя на небольшой кухне дома у Кострова, Юля из-под полы скармливала Пушку говяжьи сосиски и завороженно следила за гармоничной работой мышц на спине Павла, пока он готовил ужин. Его движения были плавными и отточенными. Скай одновременно помешивал соус на сковороде и уверенно скользил ножом по разделочной доске, нарезая мясо на тонкие полоски. «Не жди от меня чего-то гениального. Я мастер холостяцкой готовки». «Пахнет вкусно». Она отпила немного прохладного вина и сунула еще одну сосиску вниз. После тяжелого дня сидеть вот так за столом в ожидании мужского ужина и каждым нервным окончанием ощущать близость бесстрашного сильного Кострова, способного защитить ее от всего мира, было волшебно. Юля сама не поняла, как, но внезапно поднялась со стула и, подойдя вплотную, крепко обняла Павла сзади, прижавшись здоровой щекой к его мускулистой спине. Он легко вздрогнул от неожиданности, но мгновенно расплылся в улыбке и свободной ладонью мягко сжал ее тонкие пальцы. «Почти готово». «Хорошо». Снежная королева продолжала обнимать его, вслушиваясь в размеренный ритм мужского сердца. «Я люблю тебя». «И я тебя». Ни денег, ни бизнеса, ни веса в тусовке у Юли не осталось ничего. Но в этот момент она ощущала трепетное простое счастье. В теплых, молчаливых объятиях, в уютном, домашнем ужине, в большом надежном кане-корсе, который вылез из-под стола и ревниво упирался массивной мордой в ее ногу чуть выше колена. «Паш, м? Давай никуда не полетим». «Как это?» «Никуда не хочу. Хочу Новый год со снегом и мандаринами. Спать, есть, гулять». «Любить?» «Любить». «Звучит как классный план».